Городской дом Руперта и Констанцы Квинси. Среда, 10 апреля 1140 года. Извечная манера таких людей в делах, в которых они невежественны, обвинять других, без обсуждения и без разумных расспросов. Робер Меленский. Изречение. Глава 12. Никогда в жизни Катрин не соображала так быстро, как в эту минуту. Что известно этим людям? Кто из них лжет? Может, Пассиана и не сестра Алис? Нет, конечно, сестра. Алис узнала ее, назвала по имени. Но если Пассиана из этой семьи, кто-то из родственников должен был знать, что она в параклете. В монастырь нельзя поступить без согласия и одобрения родных. И потому единственно возможный ответ — кто-то знал. Но кто? Катрин вспомнила рыцарей, которые пытались ворваться в монастырь, и убийственный взгляд, которым Пассиана проводила ее. Кто-то послал их, и Пассиана знала, кто именно. Катрин решилась. «В параклете нет монахини по имени Пассиана», — сказала она. И это была сущая правда. Пассиана была всего лишь послушницей, но не монахиней. «Ты лжешь!» — Рональд шагнул к девушке. «Нет», — Катрин попятилась. «Я непослушна, горда и неуклюжа, но я не лгунья. Можете спросить Аббатису и Лоизу или Приоресу Астану. Они скажут вам то же самое». «Вот видишь», — вмешалась Констанца, — «ты ошибся. А теперь можешь извиниться за свое поведение. Я твоя теща, в конце концов, а не какая-нибудь простолюдинка, которую можно как угодно оскорблять». Но Рональд даже не взглянул на нее. «Твоя дочь умерла, женщина», — сказал он. «Теперь ты для меня никто». Он не отрывал взгляда от Катрин, и она не сомневалась, что при следующей встрече он сразу ее узнает, и молила лишь об одном — не быть в одиночестве, когда это случится. «Теперь я должна идти», — прошептала она. «Графиня Маго ждет меня». Рональд кивнул, не сводя глаз с ее лица. «Иди. А уж я позабочусь, чтобы вы со своей Аббатисой были наказаны за обман. И когда станет известно о твоем предательстве, будь уверена, никто из ваших могущественных покровителей вмешаться не посмеет». «Да, девочка, ступай. Тебе здесь больше нечего делать», — отпустил ее Гильом Неверский. Констанца и Руперт молчали, позволив могущественным сеньорам, Ренальду и его отцу, по-хозяйски распоряжаться в их доме. Катрин, пятясь, выскочила из комнаты и бросилась вон из этого дома. О чем бы ни говорили теперь эти люди, и как бы важно то ни было для Параклета, она не останется здесь ни минуты. Распахивая входную дверь, она вдруг заметила, что в руке у нее по-прежнему зажаты липкие крошки бисквита, пожалованного ей в доме де Квинси. Сироп запятнал желтым ее блео и, вероятно, кафтан Ренальда. Да, он наверняка вспомнит ее, если встретит еще раз. Она спешила по улице, мимо церкви Сен-Реми, повернула направо в переулок, что вел вдоль болотистого рукава сены к воротам старого города. Южный ветер доносил вонь кожевенных мастерских и какие-то крики. Что-то происходило на площади между монастырем Нотр-Дам-Ононен и церковью Сен-Турбен. У моста через сену Катрин остановилась и прислушалась. Может, какой-то странствующий проповедник или труппа акробатов? В таком случае принимают их не очень-то хорошо. Голоса были сердитые. Крики приближались, становились все громче. Катрин ускорила шаг, торопясь перейти мост и поскорее очутиться во дворце графа Тибо. Проходя по мосту, она видела то место, где нечистоты вытекали из дворца в сорную траву и почти стоячую воду. Вспомнив свое вчерашнее падение с берега, Катрин порадовалась, что мост находится выше того места. Едва Катрин вошла в старый город, как из узкого прохода между церковью Сент-Урбен и площадью выплеснулась толпа и хлынула по улице Гран-Рю к реке. Послышался грохот, это рухнуло в воду ловчонка мелочного торговца. Катрин оглянулась и во весь дух побежала к дворцу. Одного взгляда на лица людей, лавиной катившихся по мосту, было достаточно, чтобы понять. Это толпа обезумевшей черни. Одной кружкой пива дело не кончилось. За ней последовала вторая, а там и третья. Эдгар и Соломон сидели в таверне на улице Сите, потягивая пиво и заедая его черным хлебом, и рассказывали друг другу истории про свои путешествия. «У меня дома на севере есть озеро», — Эдгар хлебнул из кружки. «И в том озере живет морское чудовище, длинное, как Медуэрн, и даже длиннее. Говорят, святой Колумбан убил его, но это неправда, оно по-прежнему там. Однажды серым туманным утром я видел его голову. У него огромная морда и длинная черная шея, как у змеи. Зрелище!» Соломон поставил кружку на стол. «Я и половины не понял сказанного тобой», — вздохнул он. «Ладно бы ты постоянно сбивался только на латынь, она, по крайней мере, напоминает французский. Но твой немецкий звучит так, словно ты давишься хлебом». Эдгар расхохотался. «Саксонский, а не немецкий. Прости. Сказать по правде, у нас в семье уже не говорят на чистом саксонском. Я заметил это, когда попал в Англию. Там жалуются, что мы коверкаем язык, засоряя его норвежскими и гельскими словами. Итак, у тебя на родине водятся страшные водяные чудовища», — продолжал Соломон. «Сам я не видел никаких чудовищ, но частенько примечал странные тени в местных лесах, особенно в тумане. Иногда мне сдается, что это блуждают по земле демоны, видимые лишь когда их окутывает туман». Соломона передернуло. «До смерти боюсь ездить по темным лесам. Эх, купить бы виноградник, дом, десяток овец, завести приятную пухленькую жену и никогда больше не бродить по лесам. Больше мне ничего не надо». «Прямо воочию вижу тебя», — засмеялся Эдгар. «Соломон деревенский. Но этого никогда не будет. Душа у тебя не крестьянская». Соломон уставился в свою кружку. «Наверное», — согласился он, — «но и не школярская. А в моей семье либо торгуют, либо занимаются науками». «Так ты можешь перейти в другую веру?» — предложил Эдгар. Лицо Соломона застыло. «Нет», — ответил он, — «не могу». Эдгар не сказал больше ни слова. Молча допил пиво и, прищурившись, посмотрел на солнце. «Пора возвращаться во дворец», — сказал он. «Скоро вернется Катрин, а ей не терпится выполнить просьбу аббатисы». Соломон, пошатнувшись, встал. Тряхнул головой, словно желая прояснить одурманенные мозги, потом вытер кружку подолом рубахи. Эдгар последовал его примеру. Переходя улицу неподалеку от дворца, они услышали злобные крики. Прохожие бросились в рассыпную, стараясь убраться с дороги, потому что толпа уже разметала охрану у моста. Среди испуганных горожан мелькнула женщина в сером монастырском плаще, также спешившая к дворцу. Она была почти у самых ворот, когда на нее налетел какой-то человек с коробом колбас и сбил с ног. При падении одна ее коса зацепилась за короб. Женщина вскрикнула от внезапной боли. Эдгар и Соломон бросили кружки и помчались к ней. Эдгар поднял ее с земли, а Соломон торопливо отцепил косу от короба. Разъяренный колбасник осыпал всех троих бранью. «Катрин, что ты здесь делаешь?» — воскликнул Эдгар, оттащив жену за угол дворца. Ты же должна находиться у графини Маго. Я пошла, чтобы выспросить мать Алис. Катрин потерла рукой голову. Что происходит? Толпа уже была у ворот графского дворца и теперь изо всех сил колотила в них, требуя впустить ее внутрь. «Суд!» — взвизгнул кто-то. «Мы поймали убийцу и требуем суда!» «Нет!» — запротестовал другой голос. «Я никого не убивал! Моя лавка! Они разрушили мою лавку! Молчи, неверный!» Соломон резко вскинул голову. Услышав удары, обрушившиеся на несчастного, он ринулся было вперед, но Эдгар схватил его за руку. «Не делай этого, иначе тебя тоже убьют. Лучше ступай и приведи ваших старейшин, или главных, или как их там зовут. Люди графини уже идут сюда, они восстановят порядок. Но если его вправду обвинят в убийстве, кто-то должен замолвить о нем слово». Соломон с глубоким вздохом кивнул, обошел толпу стороной и исчез. Между тем у дворца собрался чуть не весь Труа, любопытные и жаждущие развлечений. Из ближайшей пекарни вышла какая-то женщина и остановилась рядом с Катрин. «Что тут за шум?» — спросила она, отряхивая запорошенные мукой руки. «Я слышала, вроде убили кого-то». «Не знаю», — ответила Катрин. «Они пришли из кожевенных мастерских. Похоже, привели преступника». «Стража открыла ворота дворца», — заметила женщина. «Вы повыше меня ничего не видите?» Опершись на Эдгара, Катрин приподнялась на цыпочки. «Да, графиня послала своих людей, всадников. Это заставит чернь одуматься». Толпа и вправду отхлынула от ворот, когда там появились вооруженные всадники. Остались только двое кожевников. Они держали под руки третьего, которого и поволокли к главному из рыцарей, Ноше де Монбару. «Это Гершом, еврей-мясник», — сказал один из кожевников. «Мало того, что он продает нам мясные отбросы по непомерным ценам, так теперь еще и зарезал христианина и подвесил его, ровно скотину». Услышав обвинение, толпа снова заволновалась. Ноше наклонился и что-то сказал другому рыцарю. Тот кивнул. Женщина рядом с Катрин в ужасе вскрикнула. «Какие мерзавцы! Мало им, что мы позволяем им жить среди нас, хоть они и убили нашего Господа, так они и нас убивают. Смерть ему!» — вопила она. «Повесить!» Ее крики утонули в воплях толпы, и рыцарям пришлось двинуться вперед, чтобы не дать черни схватить пленника и устроить самосуд. Орудуя копьями, они отделили полуживого мясника от нападавших и втолкнули его в дворцовые ворота. Катрин ухватилась за рукав Эдгара. Он повернулся к ней. Лицо у нее побелело от страха. «Эдгар, ты думаешь...» «Да», — ответил он. «Я думаю, да. Теперь графиня поверит нам». «У меня не было возможности поговорить с нею», — пробормотала Катрин. «Мы должны сейчас же пойти к ней. Этот человек невиновен. Он не мог пробраться во дворец после захода солнца». «Но нас не впустят во дворец», — сокрушенно сказал Эдгар. «Им не нужны беспорядки, а мы с тобой выглядим так же, как все эти люди в толпе. Ты не видишь среди рыцарей никого из знакомых?» «Трудно определить, когда они в доспехах», — ответила Катрин, скользя взглядом по шеренге воинов. «Погоди! Жан!» Катрин принялась пробираться в первые ряды. «Жан!» — позвала она. «Это я, Катрин!» Эдгар нехотя пробирался следом за нею. Да, он тоже помнил этого Жана. Этот воин состоял на службе у графа Тибо, но иногда нанимался и к отцу Катрин. В их последнюю встречу, как раз накануне того дня, когда они с Катрин обручились, Жан и его приятель Сигбер напали на Эдгара в темном парижском переулке, вывихнули ему руку и едва не перерезали горло. Поэтому Эдгар вовсе не горел желанием возобновить знакомство. Но Катрин спешила вперед, как одержимая, расталкивая всех вокруг и время от времени подпрыгивая и размахивая руками, чтобы привлечь внимание рыцаря. Эдгар не отставал. «Жан!» — кричала она. «Жан, впусти нас!» Жан наконец заметил ее. Остальные воины уже скрылись в воротах, таща за собой несчастного мясника и его главных обвинителей. Услышав свое имя, Жан повернулся в седле. «Катрин?» — удивился он. «Столб святого Симеона! Что вы здесь делаете?» «Сейчас некогда объяснять», — быстро заговорила Катрин, подходя к нему. «Впусти нас! Нам необходимо поговорить с графиней Маго!» Жан посмотрел на них сверху вниз. Неприязненная гримаса исказила его лицо, когда он увидел Эдгара. «Мы?» — переспросил он. «Только не с ним. Мое дело защищать вас от таких людей». «От таких?» — Эдгар схватил его лошадь под уздцы. «Нападать на безоружных людей в темных переулках. Вот твоя защита. Слезай с коня, поговорим». «Не сейчас, Эдгар», — остановила его Катрин. «Мы с Эдгаром поженились. Жан, ты должен защищать нас обоих, если ты по-прежнему на службе у графа». Жан посмотрел на них, и Эдгар ясно ощутил свое невыгодное положение. Ни оружия, ни коня. У него руки чесались угостить как следует этого головореза. Но Катрин права, сейчас не время. «У меня с собой брачный контракт», — спокойно сказал он. «На нем подпись Юбера. Может, хочешь почитать?» Эдгар вежливо улыбнулся. Он прекрасно знал, что Жан свое-то имя читает с превеликим трудом. Секунду воин смотрел на них, словно раздумывая, потом неохотно пропустил их в ворота, после чего дал знак охране задвинуть огромный засов. Чернь продолжала кричать, но перечить никто не осмелился. Во дворе замка царила не меньшая неразбериха, чем на улице. Все обитатели дворца, челядь и гости, метались по двору, обмениваясь обрывками сведений, которые сумели раздобыть, и собственными домыслами. Катрин и Эдгар, не мешкая, направились в большой зал, куда должна была выйти графиня, чтобы вершить суд. В зале тоже было полно народу. Повсюду сидели и стояли люди. На площадке лестницы, ведущей на женскую половину, сидели несколько дам с шитьем, ожидая начала представления. Катрин пихали и толкали со всех сторон, и в ребра, и в спину, и ей на миг захотелось стать такой женщиной, которая всегда вправе занять удобное кресло. «Да, ты бы тотчас споткнулась и залила вином чью-нибудь вышивку, Катрин», — ехидно заметил внутренний голос. Катрин вздохнула. «Интересно, удастся ей когда-нибудь выгнать из своих мыслей сестру Бертраду?» «Сюда ведут пленника и кожевников», — сказал Эдгар. Катрин вытянула шею, стараясь увидеть, что происходит впереди. Руки у мясника Гершома были крепко связаны, и шел он под конвоем двух солдат. Кожевники стояли у противоположной стены. Похоже было, что они и злятся, и вместе с тем робеют. Наконец, появилась графиня Маго в сопровождении камергера Гирельма и капеллана Конона. Они встали за ее креслом, когда она села за стоявший на возвышении стол. В зале стало тихо. «В отсутствие моего супруга, графа Тибо», — начала графиня Маго, «мой долг следить за тем, чтобы в Труа не нарушались мир и покой. И сейчас я хочу услышать, в чем обвиняют этого человека». Жан выступил вперед и поклонился. «Госпожа графиня, мясник Гершом обвиняется в убийстве. Эти двое», — он указал на кожевников, — «нашли тело». Кожевников подвели к столу графини. Она внимательно посмотрела на них, отметив и грязные фартуки, и руки, испачканные краской. «Скажите мне ваши имена», — приказала она, — «род ваших занятий и положение для меня ясны». Старший выступил вперед. «Я Эмо, ваша светлость», — поклонился он графине, — «а это мой подмастерье Гельдрик. Я владелец кожевенной мастерской, что к востоку от Нотр-Дам-о-Нон-Нен, на Гран-Рю. «Может ли кто поручиться за этого человека?» — спросила графиня. «Я могу, госпожа». С этими словами вперед выступил высокий мужчина. Маго медлила. Конан наклонился к ней и что-то прошептал ей на ухо. «Ах да», — кивнула графиня. «Ты Пьер де Баши, диакон церкви Сент-Авентин?» «Да», — ответил тот. «Я знаю этих людей. Они продавали мне тонкий пергамент и кожу, хорошего качества и по сходной цене. И я уверен, что оба правдивы и добропорядочны». Катрин встала на краешек чьего-то табурета, чтобы получше разглядеть человека, который занял у матери Элоизы деньги и до сих пор не вернул долг. Одет он был как служитель церкви, но без приличествующей скромности. Воротник и перчатки его были украшены вышивкой, пальцы унизаны тяжелыми перстнями. Катрин не испытывала к нему ни доверия, ни расположения. Однако графиня кивнула, принимая его поручительство. Затем она вновь повернулась к кожевникам. «Итак, вы обвиняете мясника Гершома в убийстве». «Гершом!» Маго наконец осознала, что за имя названо. «Еврей!» «Его община уже знает об этом обвинении?» «Ноше!» «За их старейшинами уже послано», — ответил Ноше де Монбар. «Хорошо», — сказала графиня, но, похоже, ей стало не по себе. Жестом она велела подвести обвиняемого ближе. «Гершом Мясник, я желаю рассудить, имеют ли обвинения против тебя реальные основания. Доверяешь ли ты мне выслушать всех и судить тебя по моей христианской чести и совести?» «Я никого не убивал!» — завопил Гершом. «Эти идолопоклонники запятнали мою лавку человеческой кровью! Это со мной поступили несправедливо! Я не боюсь! Господь защитит меня, ибо я чту закон!» Ноше нанес обвиняемому удар, и тот рухнул на пол. «Как ты смеешь говорить с графиней подобным тоном?» «Ноше!» Маго говорила спокойно, но голос ее звучал резко. «Я сама решу, оскорблена я или нет». «Ну а теперь, Эмо, расскажи, что произошло. И я не желаю, чтобы его прерывали». Оказавшись в центре внимания, Эмо растерялся, не зная, с чего начать. «Стало быть, дело было так, ваша светлость». Он запустил было руку под фартук, чтобы почесаться, но, вспомнив, где находится, в ужасе вытащил ее обратно. «Так вот», — снова начал он, — «нынче утром мы с Гельдриком, как всегда, отправились к Гершому узнать, нет ли у него шкур на продажу. Ну, Гершом сказал, что нет, но за день до того он, дескать, получил парочку овец. Так не возьмем ли мы те части, которых его людям есть нельзя? Ну, мы сказали, что не против. Баранина весной — слишком редкое лакомство, чтобы отказываться». Он умолк и обвел взглядом зал, точно опасаясь, что кто-то обвинит его в отступничестве от истинной веры. «Я уверена, мы все любим весеннюю баранину», — терпеливо заметила Маго. «Продолжай». Эмма сглотнул. «Ну вот, вошли мы все в кладовку, где Гершом подвешивает туши. А там...» Эмма опять сглотнул, и голос его дрогнул. «Там на крючьях висели овцы, а в самом конце что-то покрупнее. Ну, мы присмотрелись. Туша была выпотрошена и очищена как надо, и подвешена как полагается. Но это была не овца. Это был человек, христианин. Он был голый, и я смог в этом убедиться. Несчастный христианский агнец, зарезанный как овца». В последних словах Эмма впервые в жизни вознесся на такие небывалые риторические высоты, что не удержался и зарыдал от избытка чувств. «Это чистая правда!» — кричал он, перекрывая шум в зале. «Клянусь кожей святого Варфоломея!» Катрин пропустила мимо ушей крики, поднявшиеся после рассказа кожевника. Теперь она была совершенно уверена. Пора им с Эдгаром выйти вперед и сообщить графине все, что им было известно. Маго вздрогнула и с отвращением посмотрела на Гершома, дожидаясь, когда стража наведет порядок. «Это омерзительный поступок», — сказала она. «С человеком обращаются так, словно он не более чем просто мясо». «Что ты можешь сказать в свое оправдание?» Мясник был напуган, но по-прежнему сердит, и его негодование было очевидным. «Я еще раз повторяю, что я мясник согласно закону, и что обвинение в убийстве — просто безумие или дикая злоба. Вы не вправе втягивать меня в свои христианские кощунства. Кто-то специально подстроил все это, чтобы опорочить мое доброе имя и позорить на весь город. Я уважаемый человек, и у меня много клиентов, включая и вашего повара, моя госпожа. А теперь христиане больше не будут покупать у меня, я знаю!» Гершом ткнул пальцем в своих обвинителей, но взгляд его был устремлен на каждого в этом зале. «Вы погубили меня!» — вопил он. «Вам нужен мученик, кто-то, на кого можно взвалить вину за ваши собственные грязные преступления. Что ж, берите меня, моя жизнь и так уже ничего не стоит!» Разорвав на груди рубаху, он рухнул на пол, рыдая и царапая лицо ногтями. Графиня была в замешательстве. «Мне кажется, эти люди говорят искренне», — сказала она. «Мясник не отрицает, что тело найдено в его лавке. Кожевники же признают, что это все, что им известно. Из-за того, что человек был подвешен как животное, они полагают, что и убит он был так же». «Я чувствую, дело гораздо серьезнее, чем кажется». «Как звали этого христианина?» Поскольку Эмма все еще плакал, а Гершом рыдал, то отвечать пришлось подмастерью Гельдрику, что он и сделал с видимым удовольствием. «У него нет имени, госпожа», — сказал он, — «потому что у него нет головы». После этого заявления началось что-то невообразимое. Одна из женщин на площадке лестницы закричала от ужаса и восторга одновременно, а сидевший в темном углу странствующий поэт принялся лихорадочно переделывать традиционную песню, чтобы отразить в ней столь необычное происшествие. Эдгар, наконец, сумел выбраться из толпы и теперь стоял перед столом графини. «Госпожа графиня», — поклонился он, — «думаю, я и моя жена можем кое-что добавить к тем показаниям, что уже даны здесь. Мы считаем, что мясник не убивал этого человека. Катрин обнаружила мертвое тело нынче на рассвете здесь, во дворце». Снова послышался женский визг, на этот раз куда более искренний, а поэт быстро переписал в уме еще один куплет. Маго подождала, пока все стихнет. «Катрин?» — спросила она. «Ну-ка, расскажи, как именно и где ты обнаружила тело?» Эдгар взял Катрин за руку. Он стоял позади нее, прикрывая от любопытных глаз. Катрин глубоко вздохнула и начала свой рассказ. «Эдгар умыл меня», — закончила она показания, «но в моих волосах еще осталась засохшая кровь. Я хотела все рассказать вам сегодня утром». Маго слушала с мрачным видом. Одно дело судить горожанина, совершившего преступление, и совсем другое, когда преступление совершено в твоем собственном доме. Но Ше выступил вперед. «Глупости!» — заявил он. «Эта женщина просто истеричка и все придумала». «С какой целью?» — спросила Маго. Она едва не сказала, что Катрин — единственный свидетель, который не заливался слезами. «Мы знаем, что ее отец Юбер ведет дела с евреями», — продолжал Ноше. «И вполне возможно, именно по его указанию она так их защищает». Гершом на миг оставил свои причитания и с любопытством взглянул на Катрин. Та придвинулась ближе к Эдгару, пытаясь укрыться от всеобщего внимания. Маго покачала головой. «Это маловероятно. Я и сама веду дела с евреями, как и большинство жителей Труа. Но утверждение, что этот человек убит в моем доме, слишком серьезно. И мне бы хотелось получить доказательства. Так вы говорите, что когда вернулись в уборную вместе с женой, там уже не было и следов этого тела? Эдгар неохотно кивнул. Но, как сказала моя жена, на ее лице и волосах была кровь, и я верю ей. «Нам недостаточно вашего слова, миссир», — бросила Маго. «Вы неизвестны ни нам, ни кому-либо еще здесь». Катрин видела. Эдгар оскорблен тем, что к нему обращаются как к низкорожденному, и боялась, как бы он не начал перечислять своих предков, вплоть до Адама, что, конечно же, ничуть не улучшит ситуации. Должен быть какой-то способ доказать, что несчастного зарезали в замке. Катрин до боли сжала кулаки, пытаясь найти выход. Руки все еще были липкие от бисквита, и она вытерла их о платье. И почему она совершенно не способна остаться чистой хотя бы на 10 минут? Кровь в волосах, мед на пальцах. Слава богу, удалось хотя бы вымыться после вчерашнего купания в стоячей воде. И вдруг ее осенило. Трубы. Трубы, выходящие из каменной стены дворца, и вода под ними. «Госпожа графиня», — сказала Катрин, — «мы с Эдгаром считаем, что несчастного подвесили в уборной, чтобы сбросить внутренности в канал. Но вода здесь неглубокая, и трубы находятся в стороне от главного течения реки, поэтому стоит там поискать». Катрин закрыла глаза, стараясь отогнать от себя эту картину. Графиня же хладнокровно приказала. «Ноше, возьми двух своих людей и поищи в воде под трубами. Если боишься испортить обувь, разуйся. И поживее». «Ну а пока мы ждем», — добавила Маго, — «принесите мне вина и откройте во дворе бочку пива для всех жаждущих». Зал стремительно опустел. Остались лишь мясник, стража, графиня да Катрин с Эдгаром. Маго покачала головой. «Не так бы следовало отплатить мне за мое гостеприимство», — сказала она молодоженам. Катрин прислонилась к Эдгару, и он обнял ее. «Мы искренне сожалеем, госпожа графиня», — сказал он. «Мы не хотели скандала в вашем доме, но ведь если мы правы, этот человек, стоящий перед вами, не виновен в убийстве. Ваша стража ни за что бы не позволила ему войти во дворец прошлой ночью. Вряд ли вам хочется взять грех на душу». На лице Маго не дрогнул ни один мускул. «Я доверяю божественному провидению. Оно убережет меня, хотя вы и ваша жена довольно необычные орудия Божьи. Впрочем, я все равно не поверила в виновность мясника». Гершом удивленно возрился на повелительницу. «Я верю, что евреи неверные и прокляты за то, что отреклись от нашего Бога, но я не верю, что они глупы. А ведь только дурак мог бы убить человека в собственной лавке, а потом показать его труп первому встречному». «Мои доводы удивляют тебя, мясник Гершом?» Человек поклонился. «Прошу прощения, госпожа графиня. Признаться, я не ожидал правосудия в христианском суде. Я что же, свободен и могу уйти?» «Пока нет», — ответила Маго. «Ты часть этого дела, и я пока не знаю, где твое место». «Труп по-прежнему висит в твоей лавке?» Гершом вздрогнул. «Да, если толпа не забрала его». Графиня сделала знак одному из стражников. «Ты знаешь, где находится его лавка?» — спросила она. Стражник кивнул. «Тогда возьми несколько человек и отправляйся туда. Если труп еще там, отправь его в Сен-Лу, к монахам. Пусть приготовят его к погребению. Возможно, они найдут приметы, по которым можно будет установить, кто он». Маго едва успела сделать глоток вина, как снаружи опять началась суматоха. Пальцы графини сжали ножку бокала, и несколько капель пролилось на стол. Глядя на нее, Катрин поняла, какого труда стоило графине выглядеть спокойной и бесстрастной. «Я бы никогда не смогла так», — с восхищением подумала Катрин. Вернулись Ноше и его люди. Они вошли в зал, а за ними ввалилась возбужденная толпа. Один из воинов нес корзину, стараясь держать ее как можно дальше от себя и даже случайно не взглянуть на содержимое. Графиня увидела корзину, и лицо ее застыло. «Ты все обыскал?» — спросила она Ноше. Он был бледен и говорил, заикаясь. «Да, госпожа графиня». Он замолчал и как-то странно посмотрел на Катрин. «Эта женщина сказала правду. Конечно, птицы и прочие твари уже там поработали, но на стене под трубами сохранились подтеки крови, а в воде мы нашли вот это». Он сделал знак человеку с корзиной выйти вперед. «О, молю вас!» — заговорил тот. «Показывай!» — приказал Ноше. Вспотев от страха, человек полез в корзину и вытащил оттуда длинную белую скользкую веревку. Бросил ее на пол и, закрыв рот, извлек что-то красное размером с его кулак. «Я достаточно воевал, моя госпожа», — сказал Ноше, — «чтобы узнать в этом человеческое сердце». Катрин спрятала лицо на плече Эдгара, а поэт, по-прежнему сидя в темном углу, забыл о сочинительстве и незаметно блевал.